эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 6 июня 2019 года, четверг. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Олег Павлюченко. Здравия тебе, Олег! Здравия, Алексей! Здравия всем слушателям! Итак, сегодня мы будем рассматривать тему, которая посвящена разбору. Кто жил в Крыму до потопа? Надеюсь, что ты не скажешь, что там жили анунаки, рептилоиды и какие-нибудь там еще зелененькие человечки. Потому что уже анунаками, рептилоидами все сыты по горло, и хотелось бы более правдоподобных знаний, данных по тому, что же там до потопа происходило. Ну, в общем-то, и потопа, наверное, ты тоже коснешься. Твоя одна из любимых тем – это потоп. Как вот я слышу там постоянно потоп, до потопа, после потопа и так далее. Поэтому предоставляю, как всегда, тебе микрофон. Надеюсь услышать очень важную и нужную информацию, как всегда, от тебя. А я буду стоять в сторонке, наблюдать за тем, что происходит в чате, ну и накапливать вопросы для того, чтобы во второй половине нашей беседы их позадавать. Сразу же скажу, что вопросы, реплики, комментарии мы принимаем у нас на сайте. Это сайт Народного славянского радио, slavradio.org, slavradio одним словом, латиницей. И также, кто смотрит канал в YouTube, то youtube.com/slavradio. Slavradio тоже латиницей одним словом. Ну вот после всего этого можешь приступать. Еще раз всем здравия. Я Олег Павлюченко, автор канала «Альтернативная история Причерноморья и Кавказа». На славянском радио выступаю уже не первый раз. Алексей меня периодически зовет, за что ему большое спасибо. И так, значит, немного о способах исторической реконструкции, которой занимаюсь я. Я отмел историю как науку вообще, понимая, что это не наука, это сборник определенный из действительно определенных наук, таких как хронология, которая является математической наукой, о чем неоднократно говорили многие исследователи во главе с Носовским и Фоменко, то есть фактически они хронологию и сделали как науку. И следующие науки, которые входят в то, что мы сейчас понимаем как историческая наука, это социология, ее определенной ипостасью называемая политология. Вот это вот все замешали в одну банку, избили миксером и получили историческую науку. Прибавив туда немножко еще так называемой археологии, которая тоже является в принципе совершенно отдельной наукой от исторической. Это наука фактически полевая. И у нее есть свои законы и принципы действия этой науки. Я решил разделить это. Вернее, как это лучше сказать? Не то чтобы разделить, а хронологию, как Носовский и Фоменко, отделить в одно, социологию и политологию отделить в другое. Хотя действительно вот такой был профессор Поршнев, который и пытался рассматривать зрения, то есть что, зачем, кому это было выгодно и в таком вот формате. Что у нас до нашего времени сегодня с вами вообще дошло? Дошел определенный информационный пласт, который у нас зашит практически во всех творениях человека. Это легенды, мифы, религиозная литература, которая, кстати, является одним из лучших способов понимания, потому что сейчас все мировые религии друг с другом конкурируют и пытаются свое первенство в принятии или христианства, или в первенство, что они потомки Ноя, первее всех были. Вот они с друг другом конкурируют, выбрасывают все время определенную новую информацию. В принципе, так как это было и всегда. Дальнейшая – это художественная литература и дальнейшие исследования. Еще один пласт – это фантастическая литература. Было такое направление фантастов, которое, в принципе, зародилось еще в XIX веке. Но это отдельная история. И первым фантастом я вообще считаю русского писателя Адаевского, который написал то, что даже Жюль Верн не написал. Такой роман был, 4338 год. И фактически, по-моему, все эти писатели, и Жюль Верн вместе с ними, и Герберт Уэллс, они входили в определенные теософско-антропософские кружки и имели доступ действительно допотопной литературе. Допотопной до потопа 19 века, середины 19-го, который, в принципе, очень многие уже исследователи действительно поняли. Это тот потоп, который засыпал глиной первые этажи зданий всего мира. Начался он примерно в 1842 году, в переводе на нынешнее летоисчисление, но на календарях многих тогдашних империй это был 1824 год. То есть там был хронологический перископ. Тоже, кто хочет, посмотрите мой фильм «Хронологический перископ». Это уже мое, так сказать, открытие. Я их нашел два. Но, в общем, примерно как-то так, с чего я все это беру. Все знают, что история была фальсифицирована, и многие исторические документы можно фактически по весу отнести к тем же фантастическим произведениям, мифам, легендам. То есть они фактически все равны для восприятия информационного пласта. Самое главное в работе с таким объемом информации, это искать подтверждения из различных источников. Я сейчас не буду говорить, на какие источники ссылаюсь я, это смотрите фильмы на канале, там в принципе все это подведено. То есть это очень скрупулезная, длительная аналитическая работа. Она схожа с работой компьютера. То есть если взять все эти исторические документы, загрузить в машину и придумать определенный алгоритм, то в конце мы получим определенную историю. Я не компьютер, но для себя определенные правила, по которым я начал реконструкцию истории. Итак, я начну немножко издалека. Что у меня в оконцовке получилось? Для понимания моей гипотезы я ее никому не навязываю. Это не конечная даже моя гипотеза. Это пока лишь идет, так сказать, расследование. В общем, как это примерно было? Солнце, оно есть, оно действительно греет Землю, и Земля вращается вокруг него. Как вращается, это вопрос другой. Но Солнце есть. Солнце рождает себе подобных. Подобное рождает подобному. Крайняя планета, которая родила Солнце, это Меркурий. Он еще маленький, у него идет расширение вещества, там работает ядро, которое является мини-Солнцем, мини-звездой. В определенный момент времени планета дозревает, немножко расширяется, на ней появляется определенная атмосфера и все такое. Получается Венера. Венера – чистая кремниевая планета. На ней температура 500 градусов, давление на поверхности 100 атмосфер. Представьте, какая вообще там атмосфера. Вода находится только в верхних ее слоях. Жидкостью на планете являются различные газы, как метан. К Венере один, там, или не помню название этого аппарата, подошел когда-то еще 80-е годы 20 века, в технике молодежи писали, какой-то интересный животный, венерианский, пятиметровый, похожий на скорпион. Ну, вот это вот каменный скорпион, кремниевый, который действительно является при таких условиях эластичным. То есть при 100 атмосферах и температуре 500 градусов. То есть вот Венера у нас есть. Далее, что происходит с планетой? На Венере сейчас живет грубая материя, так сказать. Если проанализировать источники, была обитаемая Венера или нет, то у нас отсылаемся к двум первым расам земным. То есть это ангелоподобные и духоподобные. То есть, скорее всего, на Венере разум обитает в таком формате, ангелоподобном или духоподобном. Но это не первичные существа, это наоборот, по мерностям это высокие существа. В какой-то период времени появляется Земля, углеродная планета. То есть на планету заносится семя жизни. И, скорее всего, это делается искусственно. И в какой-то момент времени сделают это с Венерой, когда-то это было сделано с Землей. Чтобы это все понять, тут есть еще определенный момент мерности. То есть кто-то сейчас спорит о плоской Земле, кто-то спорит о шарообразной. Земля не шарообразная, не плоская, это многомерная структура. И в той мерности, в которой находимся мы с вами сейчас, вот мы люди такого роста, с таким телосложением и с такими способностями мозга, мы действительно находимся в этой тройке. И она для нас шарообразная. Фактически. Наши законы физики настроены так. И наш мозг ее воспринимает. А наш мозг, там сколько, 5% всего лишь работы, использует своих возможностей. То есть фактически Понимание примерно такое. Что такое измерение больше? То есть харийская арифметика, она очень хорошо это отражает. То есть отрази практически в зеркале, отрази шар в зеркале, и ты получишь что-то похожее на тор, фактически. Это четвертое измерение. То есть человек, который находится в четверке, он воспринимает мир вот так вот. То есть у него может задействовано быть уже 10 или 15% его мозга, и он соображает совсем по-другому, и Земля в его понимании, в его ощущении уже не шарообразная, а совсем другая. Такая вот, допустим, как лента Мёбиуса. Тоже происходит в пятерке, еще раз отразив в зеркале уже эту структуру полученную, и получится совсем другая. Так вот, эти духоподобные и ангелоподобные, они, скорее всего, были больших измерений. То есть это какая-то часть огромного многоярусного мира, который существует. Но это всего лишь для понимания ситуации, чтобы у нас не напали плоскоземельщики, как обычно, не начали кричать, что космоса не существует, над Землей купол, и там твердь или вода. А я всегда задаю вопрос, а что кушает черепаха со слоном тогда? Ответить не могут. Приводит различные там факторы. В общем, с плоскоземельщиками разобрались. Это мерности. И всегда все, кто утыкался в это понимание, не всегда приходили к понятию мерности. Пока не поймешь, что такое мерность, судить о форме Земли смысла никакого нет. Судить о космосе фактически тоже. Так вот, после того, как планета подготавливалась для жизни в углеродной среде, почему так законы мироздание устроено, почему нужно было сносить эту кремниевую грубую жизнь и заселять таких существ, похожих на нас, пока не ясно. Но как это происходило? Мы все видим следы кремниевого пожара по количеству диоксида кремния, это кремниевый пепел. Это основная структура, вообще, в которой есть на Земле в осадочных породах. То есть есть базальтовое основание, а дальше это все диоксид кремния, перемешку с минералами, с металлами. Это огромные осадочные породы, которые у нас существуют. Я думаю, многим это ясно. То есть базальт – это чистый кремний. Вот на Венере чистый кремний. И из него прорастают кремниевые чисто деревья. То есть, но кто-то внес углеродную жизнь, питательной средой, для которой на планете стал именно кремниевый пепел, диоксид кремния. И кто с этим поспорит? Ну, я думаю, никто. Посмотрите геологию элементарную и все это поймете. Но я опять не буду оправдываться, я просто пойду дальше. То есть это мое понимание, хотите его понимаете, хотите нет. То есть Земля была заселена углеродной формой жизни. Эта форма жизни пришла сюда в виде очень больших людей. Две расы этих людей мы с вами знаем, это атланты и лемурийцы. Сколько их было еще, пока не ясно. Как выглядели атланты и лемурийцы, ну, многие представляют. Атланты – это фактически наши далекие предки, только ростом больше 10 метров они тогда были. Лемурийцы – это предки некоторых других родов, живущих сейчас на Земле. Они очень хорошо видны как раз-таки в остатках мегалитических скульптур, которые сохранились на Земле, вот на Индостане, в Иране, они и эти изображены. В общем, что они дальше делали? Они форматировали поверхность Земли и запускали искусственные процессы возрождения воды. И это, что первое, мы сделали в своей экспедиции в Крыму. То есть мы искали материальные доказательства. Я много кому уже показывал, и показывал ученым, и показывал многим геологам, что вода на Кавказе течет из пещер с вершин гор. Это вообще несовместимо с изменениями влаги. То есть это не таяние снегов. Почему? Потому что вода течет все время одним и тем же потоком. Кто живет в Мезмае, вот есть у меня там знакомый Олег, так называемый. В общем, он мне первый показал ту пещеру Исиченко, из которой идет вода. Потом мы дошли до горы Фиш, откуда вообще берет начало большая часть рек Западного Кавказа. То есть на Кавказе этот процесс запущен. Видимо, он древний. Его просто перезапускали после недавних потоков. В Крыму он еще не запущен, рек еще таких нет, влажности нет, Крым пустыня. Почему он и интересен, что там сохранились все следы. На Кавказе было все то же самое, может быть, даже и больше, но оно все заросло сейчас лесами. Все эти пирамиды, ступенчатые структуры, звезды, их не видно. Все фактически в лесах. Очень такое вот отвлечение. Что делала дальше эта цивилизация? Она копала карьеры в этом кремниевом пепле с целью добычи полезных ископаемых. То есть просто выбирала и фильтровала. как получаются полезные ископаемые, это опять теория Рыбникова. То, что я сейчас рассказываю, это очень сложно для понимания. В эфирном состоянии никакой не эфир, это молекулы атомов сероводорода, которые, попадая в определенные условия, их испускает ядро, попадая в определенные условия, они становятся, собираются там миллион атомов сероводорода, собирается в один атом водорода или в другой элемент. Вот, допустим, золото появляется где-то в районах гранитов. То есть, а водород появляется, пройдя в эфирном состоянии базальтовые слои, он начинает, попадая в верхние слои воды, либо в атмосферу, он тут же начинает материализовываться из эфирного состояния водород. То есть собираются, опять же, из нескольких тысяч миллионов атомов сероводорода один атом водорода. Этот процесс, мы его фактически зафиксировали. Он происходит с отбором тепла, то есть выделяется холод. И этот процесс происходит сейчас внутри гор. Там, видимо, в полостях первая встреча происходит эфирного всерода с атмосферным воздухом, который туда попадает. Ну, попадая в атмосферу, тут же получается куча водорода. Водород, он не стойкий, он тут же окисляется, и получается вода. Так мы показали на Чукотке устройство колодца, который случайно обвалился, и там как песочные часы внутри. То есть сверху колодец, как колодец. Здесь вот такие вот были штуки. То есть полости, как в песочных часах. Где мы увидели, там сколько их внизу, еще неизвестно. То есть вода вырабатывалась так. Были следы оборудования сняты. Но этот колодец, он не мегалитический, он вообще недавний. Видимо, вообще межпотопный. Что такое межпотопный, я объясню дальше. Скорее всего, этот процесс уже был почти современный и проводился в этом колодце с использованием определенного оборудования, следы которого там тоже стояли. В фильме мы это показали. Но не суть дела. То есть получается, что на Земле появилась мегалитическая цивилизация. Какой она была, сказать очень сложно. Вот видим атлантов или лемурийцев. Она была очень долгой, эта мегалитическая цивилизация. У них были свои войны, свои изменения. Началась она с очень больших людей, там 50-60 метровых, закончилась 10 метровыми. Но что они делали? То есть они копали эти карьеры, выгребали оттуда постоянно образующиеся полезные ископаемые, ну, успевшие образоваться с момента перезапуска планеты на углеродную основу в осадочных породах. Многие над этим смеются, но извините, Черное море — это реальный карьер глубиной 8 километров. Известен Туапсинский прогиб, так называемый. И этот Туапсинский прогиб, он заполнен теми же слоеными породами, что Кавказские горы. То есть Кавказские горы — это не карьер, это отвал. Объединенная порода сливалась слоями, где-то конгломератами. Об этом я тоже много говорил. Но как формировались эти отвалы? То есть мегалитическая цивилизация делала структуры, очень похожие на звезды и круги по всей поверхности Земли. Скорее всего, вся Земля была именно так отформатирована. На дне искусственных извилистых долин, куда запускались искусственные реки, вот из этих вот выходов пещерных, они строили себе жилье. Опять же, в этих отвалах, просто делая себе входы и окна. То есть полости внутри этих отвалов. Жили они внизу, в этих долинах, потому что наверху было давление атмосферное очень высоким. Порядка, вот как в Линдарее говорят, 8 там, а то и больше атмосфер. То есть, представляете, какие там ветры были. Вот пример, почему строили даже вот в межпотопный период, недавний совершенно, до потопа середины 19 века, здания, большие окна закрывали колоннами. Как раз, чтобы ветер их не вышибал. То есть ставили рассекатели в виде колонн. Это была одна из функций этих колонн. Но это опять поправка, потому что информация достаточно очень сложная. В общем, историю мегалитической цивилизации мы практически не знаем. И фактически, что они есть, это эпосы Гильгамеша, Рамаяна, Махабхарата, там что-то, диалоги Платона, там Теодора Сицилийского произведения, там, древнегреческих ученых, которые дошли до нас однозначно в переделанном, фальсифицированном виде. Есть какое-то определенное доверие к Махабхарате с Рамаяной, но тоже очень достаточно небольшое. Нас мегалитическая ситуация сейчас не сильно интересует, ее развитие, потому что мы о ней толком ничего не знаем, а знаем мы как раз о последней войне богов, когда началась эта война богов. И мегалитическая цивилизация погибла. То есть, скорее всего, в тот момент упал первый спутник, того, который в ведах назван Лирия. Датировка этих событий тут очень интересная. Опять есть сторонники вед, которые постоянно пишут, что 13 тысяч лет назад упала Фата, 140 тысяч лет назад упала Леля. Но сохранность объектов мегалитической цивилизации ни в какие рамки 40 тысяч лет вообще не идут по эрозии. Это события от тысячи до 3000 лет назад. Даже диалоги Платона, которые датируют гибель Атлантиды там 11 тысячами лет до нашей эры, они тоже все переделаны. То есть история искусственно удревлена. Кто-то со мной, может быть, спорит, кто-то нет, но я провел большую работу, со многими людьми общался и ведического формата. То есть большая часть из них, я с ними все-таки склоняемся к прямому прочтению вет. То есть вот эта вот датировка 7000... Алексей, сколько сейчас? Какой год? 7400... Что-то маловато берешь. Так скажи, у меня уже голова. 7500 уже... 7500 и далее уже идет. Ты все 400 застрял. Ладненько, давайте дальше. Уехал в этих водолитики. Но смысл в том, что я прямо понимаю, что это и есть год от сотворения мира. Это год от сотворения мегалитической цивилизации, первой углеродной цивилизации на Земле. Кто такие были наши мегалитические предки? По крайней мере, атланты, высокие эти, это и есть прямые предки тех, кто называет сегодня себя русами, славянами, арийцами. Это те по колесам, кто и носил материнскую гаплогруппу R1A, от которой позже произошли гаплогруппы R1A1 и R1B. Но не все было так просто. То есть, скорее всего, все-таки более поздние, античные были носителями R1A. А вот те вот мегалитические, они вообще были, ну, чистыми. Давай маленькое уточнение внесу, потому что здесь может путаться быть. Итак, 7527 лето можно воспринимать по-разному. Во-первых, это есть церковный календарь, есть другие календари, есть староверческий календарь, или еще жреческий называется. Вот если разговор идет про жреческий календарь, там сотворение мира в звездном храме. И звездный храм – это лето, в которое был заключен мир между народами Красного Дракона и нашими предками. То бишь, это говорит о том, что это начало нового летоисчисления, до этого были другие летоисчисления. А в данном случае ты говоришь про то, что именно вот 7527 примерно лет назад была сотворена наша Земля или что-то на этой Земле. Правильно ли я тебя понимаю? Да. То есть это прямое понимание от сотворения всего мира, самого мира. Мира того, в котором фактически, в остатках которого сейчас мы живем. На руинах, так сказать. То есть в этот период, эта датировка между уничтожением или переходом из кремниевой формы жизни на Земле, форматирование под углеродную, делала это мегалитическая цивилизация наших прямых чистых предков. Из одного вида. И еще раз, какие расы тогда были? Вот черные, то есть китайцы, многие как раз таки вот эта вот версия, она рассказывает о драконах, китайцах, сотворении с ними мира 7000 лет назад. Я все-таки скажу, может быть, очень жестко. Вы извините, китайцев 200 лет вообще еще не было назад. На момент потопа середины 19 века еще китайцы это были в зачаточном состоянии в джунглях, вот те, кого мы сегодня считаем китайцами. А Китай сам был, только немножко в другом месте и с другими людьми. Но об этом позже. То есть китайцев на тот момент просто не могло существовать как таковых, в таком виде, которых мы сегодня знаем 7000 лет назад. Ну, это еще одна камень в копилку сторонников там, дракона. Какой дракон? Но историю с лемурицами мы действительно не знаем. Скорее всего, я вот этот вопрос сейчас очень сильно исследую, кто с кем мог воевать в этот мегалитический период. Информации настолько мало. И сходил к тому, что лемурийцы начали воевать с атлантами. Кто такие потомки лемурийцев, тоже многие знают. Они сейчас на Земле живут. Но пока непонятно. Скорее всего, все-таки война была в другом формате. И теперь другой вопрос. То есть то, что действительно русам миллионы лет. Это действительно так. Почему? Потому что я еще раз скажу, что вот эти 7527 лет назад делала это перезаселение кремниевой планеты на углеродную именно космическая цивилизация, которая существует миллионы лет на множестве планет, которые она, как это назвать, ну я не люблю слово колонизирую, Просто они себе делают все время новые миры. Как вот в станицах было раньше. Станица старая титаровская, новая титаровская. Как появилась новая титаровская? В старой титаровской станице старшим сыновьям не хватило земли. То есть она была разобрана. Вот старших сыновей собрали, поехали к Куреновому атаману. Он сказал так: ребята, вон пустое место, вот туда всех своих старших, там делите новую землю. Вот так вот. Примерно такой же процесс происходил и с нашими древними предками. Действительно, русскому языку миллионы лет, действительно, генетике русской, славянской тоже миллионы лет, но пришла она сюда, как на новую планету. Может быть, когда-то кто-то из нас завоюет новые планеты в следующих реинкарнациях. Но смысл есть такой. И та цивилизация мегалитическая, которая сюда пришла, судя по их технологическому уровню, когда они форматировали, фактически, как Алексей Кунгуров, он первый это увидел, терраформацию, так называемую, он назвал вот этими, то есть создание определенной структуры по всей Земле, звезд, как его называть, шаров, но это не те крепости звезды, которые мы видим сейчас с вами там, на развалинах, это мегалитические крепости звезды, но их в Крыму тоже прекрасно сняли. То есть они не отдельно стоят, это вообще сплошная звездчатая структура. Об этом позже, мы это все будем показывать. Сейчас Алексей Кунгуров приедет с экспедиции, и мы здесь сделали очень много замеров. И съемок, где все эти структуры прослеживаются под засыпавшим поздний потоп и грунт. То есть вот такая вот ситуация. Скорее всего, в мерности эта цивилизация, пришедшая, так называемая третья, была выше даже, наверное, четверки. То есть это были очень люди, у которых задействовано было, наверное, с половина мозга, и они были действительно очень могущественные. Почему эту цивилизацию называют техномагическая или магико-техническая? У нас сейчас с вами таких функций нету, но мы все-таки стараемся их развить, идем своими путями. У нас задача перейти к четверке, а те были пятерки. Но они цивилизацию свою уничтожили. Поднялся большой, конечно же, там в космосе или в мире, лучше сказать, в измерениях есть все очень многоуровнево, кто помог в этой войне, кто не помог, как это все было, пока просто нету информации, с чего это взять. Есть голословные заявления, вот есть инсайдеры, которые говорят: вот, ребята, было так, слушайте меня. Другой инсайдер говорит, что было именно так. Один источник говорит, что было так, а другой источник ему противоречит. Потому мы сейчас вот эту информацию собрать в кучу не можем. Это позже. Может быть, что-то из источников откроется. Пока все источники проверены, ничего путнего, меняемого нет. Но моя задача в экспедиции, которую мы ставим перед всеми ее членами, поиск как раз материальных следов. И в фильмах на канале мы материальных следов нашли достаточно много всего этого. И мегалитической, и античной, и межпотопной цивилизации. Но вот сейчас мы продвигаемся с мегалитической. То есть тогда упала Леля, тогда сдвинулась, порвалась земная кора, то есть война была очень серьезная. Только сегодня я выпустил фильм, примерно какое вооружение применялось. То есть мы опять следы воронок в Крыму нашли, и не в земле, а прям в скалах, огромные воронки, там мегатонны не посчитаешь. Нашли мы разрушенную пирамиду вот, в экспедиции, мы действительно сейчас прямо в Воронцовском дворце, я даже не думал, что мы там найдем. Шли проверять диабаз, как могли обрабатывать межпотопный период там, 19 века, этот диабаз, наткнулись совсем на другое, на разрушенные пирамиды, причем залезли в обломки пустот, которые есть, увидели, что там процесс воды происходит первичный до сих пор. Это очень интересно, вот сегодня как раз этот фильм у меня выходит. То есть разрушена она, по общему мнению участников экспедиции была, она не сложена, это мегалитическая пирамида, сделана одним конгломератом была, причем достаточно большая, намного больше, чем пирамиды Хеопса. То есть пирамиды Хеопса – это более того же функционала, но гораздо поздней постройки других цивилизаций, копировавших вот эти вот. То есть ее взорвало, как хрустальный шар, она разлетелась, это место сейчас называется Хаус. А сделана она из обедненных пород с содержанием серебра. И там вот как раз я Мулдашова привожу, который на Тибете видел исключение в этих породах золота и серебра и всего такого. Вот есть много сейчас появилось интересных людей, которые инсайдеры, которые видят где-то золото. И когда мне скидывают, вот, я вижу 5 километров золота под Москвой. Это не чистое золото, это как раз-таки остаток какого-то прежнего магнитотехнического механизма, вот это вот шлам с содержанием золота. Для чего они строили именно вот пирамиду из такого вот... Вокруг, кстати, другие совершенно породы там объединенные, а вот это вот именно пошло шлам от выплавки серебра пошел на пирамиду. Но опять это наша гипотеза. Мы там много следов этого серебра нашли в Крыму, а где-то есть и золото. Вот на Тибете, скорее всего, Мулдашев встречался и с золотыми, и с медными, синими породами. Из них построены целые комплексы. Я вот никогда не мог понять, когда Мулдашев называл тибетские вот эти сооружения городами богов. А там и остатки скульптуры, все такое. И теперь я, побывав в некоторых полостях, я прекрасно понимаю, что они просто внутри полые. Верхние уровни – это технические сооружения. Мы очень хорошо на Искитермене сняли тоже из обвалившейся горы вот эти вот полые, опять же, структуры эллипсоидной формы. Это не те, как тот колодец, о котором я говорил, тот более современный, а это вот именно... В мегалитический период они были залиты внутри. То есть это все полости для выработки воды. То есть, видимо, воды не было, или вода – основа жизни здесь вообще. То есть вот выработка воды была как бы основным действием, которое мы сейчас наблюдаем. Конечно, было еще множество действий, которые они там производили. И энергию, конечно же, вырабатывали различных и тонких материй, и в той материи, в которой жили. Но смысл такой, что очень много, все горы испещены внутри полостями. Ну, о мегалитической цивилизации я уже сказал, то есть она погибла, начался потоп, опять же, в Чечне, я фильм недавно показывал, где Ноев ковчег, это не Ноев ковчег, это как раз-таки, такой же в Турции китайцы нашли, это опалубки внутренних помещений, которые еще в мегалитический период делали. Интересно, там дерево окаменевшее, конечно. Но это внутри горы, помещение, которое фактически сохранило опалубку. То есть, как ящик поставили, потом залили слоями. Но там очень хорошо один из исследователей показывает уровень подъема воды. Действительно, это было порядка 1200 метров к современному уровню. В этой среде гибели мегалитической цивилизации, конечно, погибли не все. Кто-то улетел, кто-то под землей скрылся. Но через какое-то время, когда вода начала отходить, вот эти вот предки мегалитические, они жили подолгу, они пришли действительно на Землю и начали строить античную цивилизацию. Как этот, вот здесь начинается самое интересное. Как строилась вообще античная цивилизация? И через сколько они пришли? Пришли, наверное, через не менее 1000 лет, пока это все. На Земле жили еще интересные такие товарищи, которые описаны, опять же, в Рамаяне Махабхарате, Хануман. Помните, люди-обезьяны? Вот это и были архантропы, которые одичали, и вот они бегали. Начался период очеловечивания архантропов, близких к богам существ. Они тоже были достаточно большие. Это очень щекотливая тема, и многим она может не нравиться или нет, но кто такие мы, русы, сегодня? Мы дети богов, так написано везде. То есть мы дети богов. Как мы им дети, вопрос другой. Действительно, не то чтобы напрямую, это очень хорошо показал Горяев. Это была волновая генетика по очеловечиванию. То есть, что делала античная цивилизация? Она в пещерных городах, это, в дольменах, многие тоже спорят, хотя многие на Кавказе прекрасно знают, что такое дольмены. То есть, это питомники для разведения. Опять я показал во многих фильмах недавних, как это происходит. Это не бред, это действительно доказано. Вот это одно единственное, что фактически научно доказано. По трудам академика Поршнева, педопличка, который антиглюционизмом занимался. Поршнев создавал сухумский обезьяний питомник. Один из создателей был. Вот они доказывали происхождение одного из народов на Кавказе из обезьяны по имени Зана, или из архантропа, из снежного человека, грубо говоря. Причем доказывали этот процесс в конце 19 века. То есть, правда, что происходило? Искусственный антропогенез. Он поддерживался практически все время. Античная цивилизация началась с пещерных городов. К какому-то периоду эта античная цивилизация, все, кто там был выведен в этих пещерных городах, жил уже, они построили первые города античные, такие как Стамбул, например, или Царьград. То есть по таким позициям строительства. Вот города, такие как Рим, там Пальмира, это уже поздний античный период. А вот первичные города, как ни странно, у нас очень хорошо сохранился Константинополь со своими, то, что сегодня называется мечетями и соборами Айя София. Это вот первая технология строительства античной цивилизации. Вот такая же технология античной цивилизации была в Восточной Сибири, потому что там тоже был центр, ну там, может быть, основной центр был. Такое же было и в Средней Азии, семь палат, которые в Семипалатинске зарисованы, они очень похожи на Айя Софию. То есть вот этот вот первичный был формат строительства. Далее, опять же, Горяев очень хорошо это помог понять, вот эту вольновую генетику. Кого-то сжигали, я наконец понял, почему они их сжигали, а других оставляли в саркофаг. Вот пещерные города очень все хорошо показывают. Там некоторые захоронения саркофажные находятся прямо в жилищах или на входе в них. То же самое мы видим на картинах руинистов. Кладбищ нету, посреди городов античной цивилизации стоят саркофаги, а наверху урны. То есть, скорее всего, в саркофаги укладывали наиболее генетически чистых людей, и вот эта вот энергия пирамид, храмов, так называемых, она у электромагнитной энергии, которую они вырабатывали просто для электричества, есть первичная функция. Это тонкоэнергетические поля, которые фактически и транслируют это ДНК. Опять отсылаю Горяеву, если я немножко неправильно это понимаю, но... То есть поле само одно не бывает. У него еще куча различных других форм вокруг этого поля. То есть шло постоянное очеловечивание. И на определенный период времени вот мы появились дети богов русы. Причем делали два этапа. Те, кто называется R1A1, делались где-то там на территории Восточной Сибири. И они же и пошли захватывать, расселяться по миру. Те, кто гаплогруппа R1B, они делались не где-нибудь, а на Кавказе, вот в этих крымских и кавказских дольменных комплексах. Они более поздние, то есть это вторая ветвь развития белой расы. Но здесь путать не надо. Многим это очень не нравится, кто-то спорит, но тут не вопрос ни о каких евреев. Вот евреев в тот момент вообще еще никаких не было. То есть была ситуация, что большие, те, кто называется сегодня... Мы их называем асы, кто-то их называет противоположная ситуация, это атланты, оставшиеся с мегалитического времени, большие люди, они вот таким образом заселяли новую цивилизацию. И получились, кстати, сначала даже не мы, получились, вот хорошо прослеживается до первой половины античной цивилизации, пока не умерли и не убили богов, прослеживаются три вида людей. Одни были совсем высокие, это выжившие мегалитические, потом были их дети и с изменившимися условиями там, атмосферы Земли, это те, кто, под кого в Эрмитаже построены двери и окна, и высота потолков, и были такие, как мы. Ну, смысл в том, что к русам, к нам, они относились как к детям, учили их, что, в принципе, делали до недавнего времени. А вот атлантическая цивилизация, она опять себя проявила в Северной Африке, она их начала в рабство загонять, и потихоньку... Эти атлантисты, они начали строить свой центр. То есть на тот момент античной цивилизации была единая империя мировая. Потом империя начала рушиться со смертью Иоанна Пресвитера, так называемого. Его убил Чингисхан, который был вот, там, 7-метрового, убил 4-метрового. И остальные такие 7-8-метровые, они умерли. И фактически началась дележка мира. Вот Александр Македонский или... Это вообще собирательный образ того, кто мы понимаем, создал так называемую Асию. Тоже у меня есть фильм «Асия», где его сбор идет в тот момент. На Восточной Сибири царь Горох собирал свою территорию, он столкнулся, и так он, кстати, парах, этот, как будто он Александр Македонский в Индии встретился и там дальше не пошел. Но на самом деле там в Сибири встретился, не с Горохом, а с парахом, с правителем Индии. Ну, то есть два центра. Но был еще тот, кто собирал то же самое в Северной Африке и Южной Европе, откуда потом пошло христианство. В общем, примерная картина античной цивилизации была такой. И теперь вопрос, мы очень долго думали, кто такой, откуда Александр Македонский вообще взялся, какой его собирательный образ. И случайно мы наткнулись в Крыму на изображение Александра Македонского, в той же львиной шапке, только почему-то он в Крыму, назван Митридат Евпат. И началась раскрутка клубка. То есть Херсонес, как его называть, Пантикопей, дошли мы до монет. На монетах написано «Хер». Ну, многие со мной спорили по этому фильму. Ну, действительно, я не буду говорить, посмотрите там, как его назвать, как мы это все расшифровывали. То есть у того языка, который называется древнегреческим, были различные виды прочтения. Так вот, «Хер» — это «Ксер». Это полурусский, то есть древнерусский язык фактически, который называется греческим. И «Рекс», «Ксер». То есть, получается, царь, по крайней мере, этой части мира, находился в Крыму. Это хер, это царский двор. Но самое интересное, что эти монеты, все хер и пан, печатались тогда, когда были живые еще боги. Вот против сторонников Крымской Атлантиды, это совершенно не Атлантида. Почему? Потому что пар — это пара, Перу. И действительно изображение бога на монетах. То есть монеты хер, так называемый, печатал царский двор, а, извините, монеты пар, которые, пан, вернее, которые Пантикопей, я как бы считаю, никакого Пантикопея ни на картах нету, херзонеса, там нарисован бог. То есть у бога, того, кто для нас тройки считался богом, в четверке был наш действительно русский бог Перу. А, извините, у атлантов бог Ний. Никаких следов нет, а вот пара на Перу, но даже монеты есть в Крыму. И монеты эти фактически античного периода, то есть до античного периода он, видимо, сохранялся не просто один, да еще живым. Может, он и сейчас жив, тут тоже вопрос. Но не может быть вообще-то точно, почему с планеты, видимо, они не ушли. В общем, античный период – это интересное место, а Крым действительно царское место и место управления. На тот момент, второй части античной цивилизации, когда мы видим три центра развития, те, кто называется сегодня русскими, попали и в страну царя Гороха, которая называется сегодня Тартария, и в Асию, которая, вот эта территория, собранная Александром Македонским, только Асия больше, она до Скандинавии идет, и как раз русская равнина попадала в Асию. И Западная Европа, Северная Африка, которую собрал неизвестный нам, откуда потом пошел европейский мятеж. То есть примерно античная цивилизация выглядела таким образом. И по расовому составу многие говорят, то есть античная цивилизация, ну, если посмотреть на скульптуры, действительно, портреты, оставшиеся, как ни странно, дошли портреты оттуда с того времени. Их просто теперь пишут, что их кто-то там рисовал непонятный. Ну, и Микеланджело был очень высокого роста, и того, кто, кого называют Иисус Христос, Андроник, тоже был очень высокого роста. Эти фактически картины есть, никуда от них не денешься. И вопрос вот такой сложился. Но античная цивилизация начала, ну там у них, опять же, немножко задержусь, что были ситуации борьбы между этими тремя центрами. Асию практически всю заняла территория Тартарии потихоньку. И столкнулась к позднему античному периоду, это по-нашему, на наш перевод, 16-17 век, она столкнулась с вот этой вот мятежной частью, которая пыталась нести христианство. Но сделаю одну поправку. Люди, которые жили в 16-17 веке, не знали, что они живут в 16-17 веке, потому что таких датировок еще и близко не было. Еще ось Земли была прямой и действовал индиктовый календарь. Потому что если выпрямить земную ось без наклона современного 23,5 градуса, то все дни весеннего равноденствия и зимнего, то есть точки О на точке весов в солнцестоянии все исчезают. И нет ориентира, как ориентироваться, когда все время лето, и какие времена года, как время вообще считать. И вот индиктовый календарь, они взяли Луну, видимо, за основу. Но так как было две Луны, вот есть два вида индиктового календаря. Один по фате, другой по месяцу. И это достаточно смешно, если пока с этим не встретишься. Пока этот вопрос мы действительно сильно, как сказать, смотрим. Очень интересную вещь действительно показала недавно экспедиция вот председателя СНТ. Там они увидели медальки, где датировка князь Олег заложил Москву князь Олег в 800 каком-то там году. Но это одна из версий истории, наверное, была. Но это опять какой-то след информационного пласта. То есть по этим медалькам, которые они увидели в Ростовском монастыре, очень интересно показано, что действительно Царьград был главным городом на тот момент, а князь Олег, который одетый в античных, фактически как любой из античных богов, строил Москву, Смоленск и другие города. То есть действительно ситуация, скорее всего, тот Царьград, который имеет в виду, он же Троя, находился именно в Крыму. Но это пока гипотеза. Может, он находился действительно там, где сейчас находится Стамбул, но маловероятно. Скорее всего, все-таки Крым. Почему? Я думаю, скоро это увидим. В Крыму все города, действительно находящиеся у побережья, затоплены. И затоплены, я раньше думал, что на 150 метров. Ну, но когда мы сейчас в экспедиции столкнулись с подводниками, которые говорят о 600 метрах, то есть тут вообще непонятно. Это вот потоп, гибель античной цивилизации, которая произошла на рубеже 17-18 веков, достаточно недавно, 300, чуть больше 350 лет назад. То есть античный мир погиб. И поднялся уровень воды. Опять поднялся. Я думал на 150 метров. Но сначала он больше поднялся, потому что мы видим следы затопления еще плюс 50. То есть к современному уровню после античного потопа вода стояла плюс 50 метров. Это хорошо очень видно. Вот мы приводили много раз следы на античных постройках и линия прибоя. На крепости Николея, в других местах мы видели. Вот как раз 49 метров линия прошлого прибоя после потопа античного. Что касается античной цивилизации, то есть русы попали, славяне, вот, по три разных центра. Один из центров объединился, поход Батыя, то есть вот, Асию эту всю привел фактически под власть востока Тартарии. Фактически здесь русы были вместе, а русы западные, плюс еще смешанные с новыми так называемыми русами R1B, вышедшие из дольменов Кавказа и Средиземноморья, вот они и сцепились. Привело это опять к войне. Война была длительной, действительно. Я думаю, что упала Фата. Многие опять со мной спорят, не верят и все такое. Ну, опять смотрите фильмы, и я свою гипотезу привел, может, у кого-то она другая. Пока действительно сходится в таком формате. После гибели античной цивилизации опять на Земле выжили единичные ее представители. И действительно, есть такие вот моменты, что есть интересные картинки, где вот царица Елизавета Петровна, а слуги по пояс. То есть, опять же, получается, началась межпотопная цивилизация, мною названная. Это не научная формация, это я так называю. То есть цивилизация империй, просуществовавшая с рубежа 17-18 века после античной катастрофы до катастрофы середины 19 века. Вот межпотопная цивилизация. Она во многом пользовалась техническими наработками античная, но была ниже уровнем. Вот античная – это четверка. Уровень понимания людей – это были уже по сравнению с мегалитической ниже четверка. А вот это уже началась явная тройка. Фактически мы продолжение этой межпотопной цивилизации. Она была цивилизацией империи. Русскую равнину отвоевал священный тот, как его назвать, который поднял европейский мятеж. От Асии осталось два осколка. Это Османская империя и Астраханское царство, которые тоже потом начали делиться. Вот эти империи были. Осталась еще империя Великих Моголов большая. Осталось то, что называется Катай, Китай или Сибирское царство. Это территория от Урала фактически до Аляски. И тоже оно было развитое. Там были города такие же, как Санкт-Петербург. Но это уже в процессе строительства. То есть античная межпотопная цивилизация, она развивалась достаточно, ну, можно сказать, быстро. И была очень немноголюдная. Мы знаем, что времена там смуты на Руси, Петра, это население совсем несовместимое даже с современным. А не то, что с античным населением миллиардов. То есть это уже был просто освоение территории, но это уже был период империи. В этот период империй государств стало еще больше, они, вот этих империй, они поделились. Священная Римская империя существовала, в которую входила практически вся Европа и русская равнина. А Петр I нам своей игрой, там многие говорят, что его подменили, нет, это сын Курфюрста Бранденбурга, это хорошо очень видно, то есть там была, это времена Великой еще Смуты, то есть у меня есть цикл фильмов «Межпотопная цивилизация», я сейчас все рассказывать не буду, но действительно Петр Первый правил из Санкт-Петербурга, который строила вся Европа, Священная Римская империя, в которую входили русы. Часть русов уже христианизировалась, западноевропейских, часть русов русской равнины преследовалась и христианизировалась уже ими. Русы также попали опять на территорию другого государства, Сибирской Тартарии, Катая или Сибирского царства, в котором фактически было арианство или несторианство, так называемое. И русы же попали в Османскую империю. И Астраханское царство. Вот Емельян Пугачев, это выходец, и как его назвать, и Степан Разин, оба выходцы со станицы Зимовеевска на Нижнем Дону, на Верхнем Дону, это территория Астраханского царства. То есть там история очень интересная. То есть русы попали опять под три государственных образования, а то и по четыре, мы ничего сейчас толком не знаем об империи Великих Моголов, что было там, хотя там тоже жили русы. То есть пошел раздел. И тогда вот межпотопную цивилизацию началась закладка разделения на религии и началась закладка деления языкового. Межпотопная цивилизация опять окончилась катастрофой, уже кометной, комета Белла, то есть это опять все хорошо описано. Я много очень источников подводил, я тоже сначала думал, что сначала воевали, нет, сначала упала комета, они ее даже сбить пытались. Потом начался уже современный период. И в этот современный период начался еще больше раздел славянского, русского или арийского мира. В этот же период, начало второй половины 19 века, фактически придуманы все языки. И норвежский, и словацкий, и все практически. Болгары появились в 1870 году, их рушащаяся Османская империя, там почему-то им разрешили и религию, и язык принять, то есть, ну, об этом опять много сказано. Кто делил мир, тот и играл. Прошла Первая мировая война, столкнулись, погибли эти, то есть война была, англичане, часть мира бывшего этого Священной Римской империи, перехватили власть после катастрофы, и вот они начали захватывать мир на своих принципах. А принципы у них были просто борьба с аристократиями. Они в основном представляли торговые прослойки, мир того времени всегда общественное устройство и античного мира, и межпотопного, и даже сейчас остаются. Люди живут по мере своих занятий. И, допустим, еврейский народ, которого не существует, есть различных много иудеев, и африканской крови, и ашкенази, и сефардов, под единым занятием. Вот вам образ прослойки. Такие же прослойки, как мы рассчитали, были немцы. Это была прослойка мелких ремесленников, фабрикантов, строителей. Это были немцы. Они жили по всему миру. В Российской империи они кругом жили, в Священной Римской. Жили до Тихого океана. В общем, примерно такое устройство. То есть слоеный пирог. Но теперь о роли Крыма. То есть Крым, скорее всего, в античный период был действительно территориальным царским объектом, где находился, его, кстати, искусственно построили еще в мегалитическую цивилизацию в форме ромба, как и Атлантиду, затопленную в Атлантике. Вот там находилось какое-то управление. А вот в начале межпотопного периода вот эта вот Асия раскололась, северная ее часть, русская равнина, ушла в Священный Рим, а южная часть осталась в Османской империи. И кто жил в Османской империи, очень хорошо видно. Вот ходишь по один Питер. Та же символика на старых домах. Никакой Константинополь, столица двух империй межподобных. Один Священного Рима, другая Османской. Или империи Асии, как ни странно. Но замена населения произошла, и сегодня мы видим то, что видим. То есть это уже плоды постепенной ассимиляции с приходом, как его назвать, революции турецкой, младотурков, когда вот, фактически сказочные персонажи, это вообще их дворяне были, аристократия. А рассказывают нам сказки, что это турецкая аристократия, какие-то краденые славянские мальчики, которые охраняли самого султана. И султан сам янычар был, и все его эти были янычары. Но самое интересное, что именно так. Те, кто в Японии считается самураями, тоже фактически сибирской татарии. Потому сейчас многие из русов, что вот у Сибири своя история, вы тут там тюрки, вы тут русы, вы там тюрков и там, и там, и там. Их просто разделили. То есть получается, какой раздел русов был? В античную цивилизацию они попали под две, превратились, как я уже говорил, Асии и Тартарии, и вот этого вот мятежного центра. Потом Тартария поглотила Асию и воевала с мятежным центром, то есть русы были на двух территориях. Часть русов попала в Священную Римскую империю, где шла постепенная христианизация, и их, кроме высших слоев аристократии, никогда не христианизировалась. В Османской империи происходила фактически та же самая христианизация, когда там начался ислам, вообще пока толком непонятно, все мечети новые. В той вот интересной территории, которая называется действительно Катаем, своя ситуация была. Так вот этот Катай, самое интересное, он был тоже промышленно развитый. Вот действительно, просто падение кометы Бьелла в сибирскую, московскую Татарию, так называемую, или Сибирское царство, или Катай. Там вообще паровоз там, в Нижнем Тагиле, придумали братья Черепановы, которые как раз-таки относились фактически. История пока это вся реконструируется, причем многими людьми. Мы понимаем, что такой Емельян Пугачев, это вот Емельян Пугачев и Степан Разин, как я уже говорил, это реальные. Кто-то ищет какие-то орды, никаких орд не было, были дикие поля. Вот сегодняшняя Украина восточная, и все это знают, да? В Прикаспии, после это еще античным потопом снесенные территории, туда сбежали все, кто не принимал новую власть. В Прикаспии были точно такие же орды, типа казаков. Такие же, они казаками, кстати, скорее всего, и назывались, и тоже были русы, бывшая армия прежней античной цивилизации, сбежавшая без жалования. И фактически эти орды Прикаспия, они такие же, как и казаки Дикого Поля. То есть я их назвал, эти две территории, государства, которые называют Свободная Тартария. И как сказать, Свободная Тартария, тут тоже название странное очень достаточно. Все мы знаем, что это сагбийские купцы, Сагбиана. Вот эта территория действительно называлась Сагбиана, и она свободная никогда не была. Она входила фактически в Персидскую империю, частично в империю Великих Моголов. То есть все вот эти империи, они делились. Вот после потопа, когда русская равнина попала под власть Священного Рима, оставшаяся Асия разделилась на Астраханское царство и Османскую империю. То же самое произошло с Азией, с этой Асией и на Востоке. Она разделилась, в смысле, еще появилось в ней образование, это персы, так называемые, и великие моголы в Индии, так называемые. То есть вот эти и все назвали себя империями, и все друг с другом, не чтобы объединиться против Священного Рима на Западе, они там потихоньку друг с другом воевали, пока не прилетела комета, а потом часть Священного Рима, который уничтожила и свою аристократию, и их. И сейчас полностью мы имеем торговую прослойку, так сказать. В общем, смысл Крыма такой. То есть Крым – это огороженная территория, была в античный период, и, видимо, в межпотопный, где находились какие-то цари. Херы, ксероксы. И самое интересное, что, скорее всего, даже не то, что в первой, во второй половине античной цивилизации кто-то там печатал монеты от Перуна, от Ниния. Алексей, ну я, в принципе, все сказал, что мог. Молодец. Молодец. Хороший доклад, хорошие мысли, такая интересная стройная теория. Ты знаешь, меня в этой теории несколько вот смутило следующее. Когда ты сказал, что вот с этого момента все и началось, вот 7527 лет назад, то, что здесь в данном случае находят людей нашего вида, не кремниевых, а вот именно как мы, которым и 20, и 40 тысяч лет, и там даже кто-то говорит побольше. Я предполагаю, что все-таки вот в этот момент что-то серьезное произошло. Но люди уже нашего вида существовали. И вот здесь надо более подробно разобраться, чтобы как-то так... Я скажу сразу же, вообще на Земле никаких 40-тысячных скелетов никогда в жизни нет. И настолько смешно датировками... Вот есть наука археология, да? мы примерно представляем, что в середине 19 века глина засыпала первые этажи зданий, потом покрылась черноземом, заново нарос, вот как он нарос. Находя сармата очередного в слое чернозема, его датируют там, 3 веком до нашей эры. Ну, он лежит в слое чернозема. А чего он лежит с щитом и с мечом примитивно? Да потому что он с дольмена недавно вышел. Вот, кстати, все приводит эта теория. То есть искусственный антропогенез на Земле продолжался фактически, ну, по крайней мере, до потопа 19 века. И потом еще даже чуть-чуть продолжается. Может, и сейчас продолжается. Но кто сейчас на Земле живет? То есть различные виды архантропов, которые появились в различный период от различных пород этих архантропов. К тому склонялся, допустим, Поршень. Кто он там? Может, он действительно враг русского народа? Может быть, еще чего-то? Ну, действительно, у нас есть следы первобытных людей, которые тоже лежат в каких-то слоях. То есть, получается, что когда ездили паровозы, в том же слое вместе с захороненными ковбоями лежат первобытные люди. Это говорит, ну, в этом, я думаю, уже никто не сомневается. То есть на Земле в один период существовали разные стадии развития. Как и сейчас. В Амазонке там бегают люди с копьями, а над ними Боинг летит. Я нисколько этого не исключаю. Я про то, что находят саркофаги, которые не в черноземе, вот в этом, не под глиной, а, например, в горах находятся. И там, вот, если так внимательно присмотреться, все-таки им побольше лет. Ну, саркофажные захоронения, они все датированы античным периодом, они там их разведывают. Вот самые древние саркофаги, которые вообще история описана, это саркофаги как раз таки в пещерных городах, по которым мы лазили. У меня есть фильм, там, мы с Калычанским лазим, мы там саркофаги крышку отодвинули, который сделан в этих породах, еще мегалитических. То есть, как строили пещерные города, вода отошла, они пришли к этим горкам и начали там выколупывать себе пещерные города. Там ученые с ума сходят, как они это делали, и они сейчас не долбятся. Ну, потому что, во-первых, было недокристаллизовано, глина было много мягче, там в некоторых местах корку отдолбил и спокойно выгребает туда. Во-вторых, уксус. Тоже опять многие спорят. Любой на Кавказе каменщик знает, как дикий камень уксусом обставить и сделать его определенным. Также с использованием уксуса делали и дольмены эти, выщелачивали уксусы. Выкислачивали дырки. Но смысл в том, что самые древние саркофаги, по описанию историков, это саркофаги дольменных городов. Они примитивненькие относительно. Потом идут саркофажные захоронения с очень, ну, фактически с филигранной 3D фрезера принтеровой работой, которую мы вот видим. Они датированы у нас все античным периодом, причем позднеантичным, так называемым, то есть первым веком до нашей эры, там, 2-3 веком уже нашей эры. А больше ж ничего нету. Ну, хорошо, хорошо. Давайте будем переходить к вопросам и репликам, которые поступили на сайте Народнославянского радио, slavradio.org, а также на нашем канале в YouTube, youtube.com/slavradio. Итак, небольшая отбивочка. После этого зачитываем вопросы, реплики, комментарии. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 6 июня 2019 года, четверг. Кто жил в Крыму до потопа? Такова тема сегодняшнего нашего эфира. В виртуальной студии Народного славянского радио нахожусь я, Алексей Орлов, и Олег Павличенко. В первой части Олег очень хорошо и красочно рассказал свою теорию, которая сейчас находится в разработке и подкрепляется многими какими-то открытиями, изучениями. Вот, и пришло время отвечать за свои слова Олегу перед нашими радиослушателями и зрителями. Итак, Сергей Вакурин за реплику в эфир присылает. История – это историко-алгоритмическое оружие по управлению обществом или второй приоритет ОСУ. Не так ли? Ну, об этом же и мы и начали говорить. То есть надо разделять науку. Хронология – это хронология. математическая наука, она с календарями, с датировками связана, потому что вот мы знаем, что 1700-й год ввел Петр I. До этого был либо год 7208, как говорят, либо еще какой-то, в другом месте мира был другой год. И хронология, она как наука должна была перевести, по крайней мере, эти календарные даты более ранних периодов 1700 года, интерпретировать, допустим, к этим датам, ну, к современным, из старых календарей. Они этого не сделали и допустили хронологические сдвиги. Вот хронологический сдвиг, основной, выявленный Носовским и Фоменко, это 1800-летний хронологический сдвиг, который у нас четко переносит всю античную цивилизацию в Средневековье. Вот это основное, с чего они начали еще в книге «Империя», выявив этот сдвиг. И по этому 1800-летнему хронологическому сдвигу фактически все герои, получается, 2-3 веков, где основные события античной цивилизации происходили до нашей эры, попали все реально в 16-й. Ну, вот хронология – это основная математическая наука, основанная на календарных, астрономических науках и статанализу, как таковому. Дальше идет наука социология, то есть, ну, социум. В этих местах жил социум. Как социум жил? Это вообще отдельная наука, как социум жил. Ну и, соответственно, политология, а потом дальше. То есть история как наука рассуществовать не может единым конгломератом. То есть она должна быть сложена из вот этого вот всего. Хорошо. Ярослава, насколько историки оценивают ваши труды и оценивают ли? И в продолжение вопроса, опубликовываются где-нибудь, кроме соцсетей? Благодарю. Историки, многие, кстати, вот я вам скажу, что, как многие говорят, нету такой битвы официальной исторической науки, допустим, с альтернативной. Во-первых, мы потому ничего и не пишем, многие из альтернативщиков, что, во-первых, может, или пока рано, или пока мы не дошли до определенных гипотез там, и всего остального. То есть большая часть историков, которых я знаю, они относятся достаточно хорошо, звонят, спрашивают, пишут. Что-то даже подсказывают, особенно археологи, те вообще звонят, пишут, они с историками тоже по-своему не общаются, куда у них свои напряги. Тот нашел, а тот описал, а тот говорит, ну я ж вот что нашел, тебе говорю, а ты описываешь, что это викинг. А он тут, то есть везде в исторической науке, там историки, они не имеют умысла, они просто попали в такую ситуацию. То есть момент фальсификации истории, это как раз таки наше время уже, это пришедшие к власти новые элиты торговые, они себя удивляли церковь, которая у них, которой не было, удивляли свои города, и в таком вот духе они извратили историю, выбросив огромные пласты вообще ненужной им информации, и все это удивили. Смысл в том, что многие из историков это прекрасно понимают и видят, но ту основу, которую заложили историки 19 века, там не то, что даже Миллер, Шлёцер и Байер, тот античную историю переписывал, те в межпотопный период античную историю интерпретировали под Екатерину II, потому что она стала первой фактически императрицей межпотопного мира. Она там свое играла. Хорошо это было, плохо, непонятно. То есть, если сначала говорят немцы, вы знаете, что немцы вообще появились в 1870 году? Какие немцы? Русский человек, поморский, русачка, Екатерина II. Где вы немцев увидели? Не было тогда никаких немцев, как и итальянцев, еще много кого. И турков. Турки появились в 1923 году. Чего вы рассказываете? В общем, смысл такой, что надо поломать немцев до 1870 года. Ленин, 71-го. Ленин родился, через год появились немцы. Вот в чем смех ситуации. Ну, где-то вот так вот. Интересненько так, немцев. Интересненько. Ну вот прикопал. Интересные вещи видели. Была Пруссия, да? Руссия, Пруссия. Ну, почти одно и то же. Две области одного государства. Могилы русских войск. Там многие сейчас такой трёп подняли, что русские вместе с англичанами и французами напали на бедную крымскую малую Тартарию. Вы чё? Что вы несете? Там какой-то один товарищ тризны проводит. Вообще смех такой. Походите в Крыму, все видно. Вот мы походили, есть французские позиции, есть русские позиции, есть кладбище. Да, кладбище переделали там религиозные эти, но валом валяется пуль, бутылок, черепов, с костей, одежды, все лежит, все покажут, все есть, это как бы называть, оборудование. То есть, что получается? Русские с теми, кого сегодня мы называем немцами, немцы воевали против напавших англичан-французов. Вот в чем загвоздка. Ну да, здесь необходимо, наверное, еще отметить так, чтобы понять, что слово «немец» никогда не означало «германец» на Руси. Было понятие «славянин» и «немец». Славянин – тот, который относился бережно к памяти своих предков, которые свято чтил великомудрых предков и богов, а немец, который отошел от традиции, который отошел от славления, отошел от наших каких-то представлений. И поэтому, сейчас я закончу, и поэтому немцами называли вообще всех подряд. И французы были немцы, и итальянцы были немцы, и так далее. А среди тех народов, которые жили там, были разные народы, которые вот вообще немцами называли. Так что вот когда говоришь, что немцы появились, наверное, все-таки вот это вот понимание немцы как германцы, может быть, это имелось в виду? И этого слова не было. Были померанцы, потом они стали прусами. Поморские прусы. Прусаки. Угу. Хорошо. Так, ну там еще австрийцы, там, которые там же рядышком были, да, прусаки, австрийцы, померанцы. Австрийцы-то вообще... То есть Австрии никакой не было, она потом и называлась Австро-Венгрия, там и Чехия в ней, все подряд, этот плавильный котел. То есть Австрия – это просто столицу Вену перенесли. Вообще тут много очень интересных вещей, что настоящий Рим, первый Рим – это Константинополь или Цареград, это действительно. Второй Рим – не тот Рим, который в Италии городок раскопали, а это то, что под Веной лежит. Вот тот Рим, Остеррейх. То есть, что такое Австрия? Ну, Австрия и до времен Австро-Венгрии, она всю жизнь была населена славянскими народами. Чехами, словаками, как его называть, восточными немцами, все носители R1A1, все славяне, все жители Австро-Венгрии, и сербы, и все подряд, и все Балканы. Вот что такое Австрия. Да, и самое главное, что культура поведения и празднества очень-очень схожа, что у прибалтийских славян, что у тех, которые сейчас в Германии, что и на Балканах и так далее. Прям перекликается все в один. И если так порыться, посмотреть, многие языки тоже похожи. И вот этот, откуда взялся именно германский, так называемый язык, Deutsch, это большой вопрос. Почему? Потому что у ашкеназов язык очень схож с Deutsch языком. И вот... Кто такие дочь, кто такие ашкеназы, это здесь тоже нам предстоит, наверное, разобраться. Потому что как-то там все слишком сильно переплетается, и нет ли там какого-то такого серьезного подвоха, в который в очередной раз нас мордочкой-то окунули. А мы так все это съели и не понимаем, что с нами произошло. Ну, ладненько. Серия вопросов от Василия Васильева. Так что будь готов. Знаком ли ведущий, то есть ты, с творчеством Сергея Козловского? Ну, я смотрел его фильмы, я, в принципе, и с ним-то знаком. Угу. Знаком. Идем дальше. Следующий вопрос от Василия. Знаком ли ведущий с высказыванием Калаврата о структуре плоской земли и значении черепахи и слонов? Вот с этим не знаком. Я при слове «плоская земля», как штурман по образованию и имеющий самолет маленький, частный, небольшой, я сразу же ухожу, и мне это неинтересно. Особенно, когда начинают рассказывать про дальность видимости горизонта, там и все остальные эти сказки. Ты входишь в штопор сразу, да? Нет, это неинтересно. Представляешь, допустим, врач приходит, а у человека сердце в заднице. Ты говоришь, ну как в заднице? Вон оно между... Нет, все равно в заднице. Видишь, у него булка, как его называть, вибрирует, значит, задница. Ну да, у кого-то мозги вибрируют. Я к тому, что здесь Василий как раз указал, что плоскоземельное представление от того, что было сказано у Калаврата, оно отличается. Если там переносный смысл, то кто-то в это очень сильно поверил и уже в прямом смысле говорит, что плоская земля. Там говорилось про плоскость мышления, плоскостное мышление человека. И поэтому там и черепахи, и слоны совершенно другое представление имеют, нежели чем сейчас нам пытаются преподнести те, кого принято называть плоскоземельщиками. Ну ладно, идем дальше. Василий Васильев. Знаком ли ведущий с исследованием Павла Лобанова и материалами источника пули снегопада? Ну, как многие знают, что у нас есть сообщество исследователей, куда они все входят. Угу. Следующий вопрос от Василия. Знаком ли ведущий с творчеством Сергея Тармашева и его произведения, в которых описывается заселение планеты Приграничная Ярила и основание на третьей планете форпоста Сияющих? Вы знаете, я вот к таким книгам отношусь, вот хорошая это была третья планета, вот как мультфильму «Тайна третьей планеты». Я еще раз говорю, что в своих исследованиях я их начал для чего делать? Потому что вот читал такие вот все произведения, которые вот читаешь, не понимаешь, откуда кто взял, что откуда взял, почему я писать боюсь. Я вот делаю массу фильмов, хожу ногами, достаю это все логически, все привожу. И у меня до полной картины еще очень далеко. А тут читаешь книжку вот такую, там написано, а вы знаете, было так. А почему? С чего ты взял, что было? А вот в Ведах сказано, покажи Веды. Где Веды? Где в Ведах сказано? Мы по Ведам уже со многими общались, кто Веды читал, кто Веды знает. То есть Веды – это первичная книга, которую выпустили для того, чтобы с людьми, людей ознакомить с ними. Да, они сильно выпускающие эти Веды, которые сейчас ходят, не хотели ссориться ни с официальной наукой. Потому что, представляете, тут это все, если, ладно, я там, можно сказать, я сумасшедший какой-то там, что он рассказывает. А если бы это тогда написали, тогда надо было просто поднять саму русскую идею этими ведами. Она, в принципе, с этим справляется, веды. Но куда-то дальше лезть и действительно спорить. Вот то, что я сейчас говорю, это сразу начинается спор с историками, с политологами, со всеми вокруг. То есть в тот момент держать оборону при выпуске вед от всех и же сказано было невозможно, потому вот в Ведах этой информации нет. Датировки раздвинуты, как в официальной исторической науке, чтобы избежать спора, чтобы донести до людей основную мысль нашего великого прошлого. Ты сказал, что сумасшедший. А справка есть? Ага. Надо нарисовать. Ну, ясно. Нарисую. А у меня справка есть. Так что не приставайте. А по поводу Вед. Я с тобой очень согласен в том, что те краткие изложения, которые доходят из разных источников, в том числе и веды, разного толка веды, начиная с индуистских, заканчивая славянскими, славяно-арийскими запрещенными и прочими, это малая какая-то часть, которая только подсказывает людям путь, направление, куда стоит обратить свой взор и куда стоит обратить свои изыскания. А у нас, к сожалению, люди, привыкшие к догмам в современной цивилизации, веды превращают тоже в догмы. Сколько встречал людей, которые прочитали веды разного направления и между собой просто баталии устраивают, потому что вот тут написано так, вот тут написано так, а вот это так, и вы не правы, нет, мы правы, и мордобой пошел. Братья славяне, славяно-русы, славяно-арии, перестаньте друг другу репы чистить. Вы поймите, что это не догмы, это просто представление о том, как, куда надо обратить свой взор, как надо двигаться, как надо жить, но не более того. Все остальное – это живая жизнь. Выйдите из догматического представления этого мира. Не входите в церковное состояние, в религиозное, вернее, не церковное, а религиозное. Потому что в религии всегда ограничения. Ну, что вы себя сами-то ограничиваете? И говорите о каком-то там развитии, о каком-то мышлении, ведической культуре. За таким мышлением тут в детском саду надо сидеть. Ну ладно, что-то я разошелся. Василий Васильев задает вопрос. А куда дели Дею? Вот ты про Фату сказал, а Дею куда дели? Ну, опять, давайте смотреть. Дея, название, куда дели. Какие у нас источники говорят о Дее? Несколько книг и интерпретаторов Вед, которые прочитали Веды, вот как ученые делают, но вот другую книжку написали. И там про Дею написано, что она Дея, что ее взорвали, что там дочь кого-то туда там улетела, замуж вышла. Откуда вы это знаете? Мы имеем сегодня фактически, если действительно Марс это Дея, так называемая, то мы действительно что имеем на Марсе? Имеем 0,3 оставшейся атмосферы от нашей. Вроде бы там есть какая-то растительность и животный мир, там и все остальное. То есть опять восстанавливающаяся планета. Скорее всего, ну, я давно это предполагал, сейчас сеть опять пошел интересный проброс. Появились карты Марса, такие же, как карты Тартарии. И на них опять Ливия изображена, там, как его называют, ну, фактически та же земная ситуация. Глобусы Марса появились, вот что это такое? То есть на по названиям и городов и всего остального, фактически карты равны карты, имеют такие же топонимы и гидронимы, схожие с картами Тартарии и Земли. Что это такое? То есть пока сказать очень-очень сложно. Либо это вброс, либо сами карты Тартарии вброс. Ну, по крайней мере, я что мог делать, карты Тартарии сверять с Крымом. Потому что все остальное, я сам вот в Чечнинской области, там вообще ничего не найдешь. Вообще ничего нет. То есть как корова языком там все слезало, остались только останцы мегалитической цивилизации, заросшие и забросанные озера кругом. Круглой формы, там беклемические или там яравные, что там было, вообще непонятно. В Крыму заповедник античной цивилизации. Я уже много раз говорил, что там очень хорошо видны следы античного потопа. И слой грязи, сбитой керамикой и костями, миллионами тонн этих костей и морских ракушек в смеси. Я это назвал грязь. То есть я первый классифицировал два потопа и разделил их хоть как-то для понимания пока. Но чтобы мою гипотезу понять, надо понять теорию этих двух потопов за недавнее время. И вот античный потоп погиб у нас в позднем средневековье, 17-18 век наш переход. Потом была короткая межпотопная цивилизация, порядка 150 лет, и она погибла. Ну, она не совсем погибла, она, в принципе, вот мы в нее превратились. Просто для жизни людей, оказывается, 100 лет – это такой огромный период. Вот, допустим, сейчас детям говоришь, там Ленин, там Ого, там Сталин. У них в голове равно с Наполеоном и там Юлием Цезарем. Хотя этот Ленин это был 100 лет назад. То есть 100 лет для человека это... Вспомнить вообще 100 лет. Что было 100 лет назад? Что было во время войны? Какие-то парусники плавали там с трубой, там какие-то машины ездили, там лошадки, там самолетики такие летали. Вот за 100 лет что случилось? Вот космос летают, там некоторые сейчас в космос не летают, это все голограмма, фиг с ним, голограмму сделали, что в космос летают, телефонами все. То есть 100 лет это огромный период для жизни человека, не человека, а вообще общества. Это действительно так. И потому все эти очень большие датировки, они всегда вызывают сомнения. Вот как Алексей говорит, 40 тысяч лет. Ну, нашли они там череп в какой-то пещере, говорят ему 40 тысяч лет. Как посчитали? А на него сталактиты накапали, а мы знаем, что сталактиты растут по одному сантиметру, там, миллиметру за столько-то лет. Вот мы посчитали, что ему 40 тысяч лет. Ну, молодцы, хорошо посчитали. А то, что там ветра могло нанести, не считают, да? Ну, ясно, хорошо. Хорошо. Ну, ты сказал, что там карты и так далее. Мне вспоминается анекдот, когда этот один мужик пришел и спрашивает, у вас есть тетрадочки в кружочек? Ну что, сумасшедший, у нас только в линеечку, в клеточку. Ну ладно, обиженный ушел. Другой, придурки ходят, сумасшедший вообще. Дайте мне глобус Московской области. Да, так что, когда мы говорим про вот эти всякие глобусы и остальное, здесь очень серьезно надо подумать, а на самом деле вброс-то не вброс. Если это не вброс, то заслуживает внимательного изучения. А если вброс, то тем более внимательное изучение, потому что надо все выводить на чистую воду. Ну, у тебя самолетик уже маленький есть, маленькую ракету сделаем, полетишь и будешь оттуда транслировать, показывать. Вот на Марсе. Привет, марсиане. Привет, там такие-то. Вот смотрите, что есть. Алексей, сейчас под воду погрузиться. Мы тут действительно сейчас проводим. Я немножко расскажу о том. То есть пришло время доказать потоп. Вот сейчас мы собрались с большой достаточной группой. И в августе месяце, я пока даже боюсь это говорить, мы, скорее всего, будем погружаться на глубину 100 и больше метров. Это вообще фантастика. Нашлись люди в Крыму, у которых есть частный батискаф. И вот сейчас мы занимаемся вопросом его поставить на борт. И действительно получили поддержку в Русском географическом обществе. То есть не было тьфу-тьфу никакого сопротивления. Люди действительно все помогают. И это действительно докажет потоп. То, что города есть на глубине 150 метров, это знает каждый дайвер. Только, ну, дайверы-то на 40 метров ныряют. Но, в принципе, все знают именно, что свыше 40 метров до 100 города идут. Вот в Херсонесе, в Севастополе, вот он идет туда на 100 метров террасами, там все террасировано, и все там видно. Но толком это никто не изучал и не показывал. А города аналогично, что стоит в крепости Николе там, или Керченская крепость, датированная там вообще 19 веком срединой на, как его называть, на суше, а продолжается на такие же крепости, такая же кладка на глубине 100 метров. То есть мы сейчас собираемся действительно доказать этот потоп, нырнуть и посмотреть, показать античные города на дне, на больших глубинах. И это будет одним из доказательств. ситуация. Хорошо, хорошо. Кстати, хочу также сразу всем напомнить, что у нас появился новый сайт, где есть возможности размещать свою информацию как от лица групп, так и себя лично. Поэтому всех, кто вот так продвигает какие-то идеи, какие-то направления, милости просим, пожалуйста, наш сайт размещайте. Это ничего не стоит, это все совершенно безоплатно. Пожалуйста, лишь бы только была польза всему славяно-русскому нашему сообществу и всему миру в целом. Приходите, размещайте. Если достойные публикации, достойные какие-то материалы, без вопросов будем размещать. Мы на себя одеяло не тащим, мы предоставляем площадку, где вы можете этим делиться. Так что и тебе, Олег, и другим тоже приглашение. Пожалуйста, появляется какое-то мероприятие, баннер ваш вывешиваем о том, что это мероприятие состоится тогда-то, тогда-то. Нужно вверху вывесить, на центральной части сайта. На центральной части сайта вывесим. Если это серьезное мероприятие, если нужна какая-то помощь, также сделаем какие-то публикации, также поговорим, расскажем, пригласим людей, и нужна будет помощь, окажем. Так что милости просим. Ну что, идем дальше. Ярослава, почему реки текут в одном направлении? Ну, скорее всего, в европейской части так, там все, ой, в Сибири вот так вот и так далее. Ну, я не понял, как в одном направлении Амур течет с запада на восток, Енисей течет, с юга на север. Все реки... Многие сибирские реки с юга на север, да, вот Амур он так как бы разделяет, это да. Ну, это из-за рельефа, то есть особенности рельефа, где исток, как река нашла, в какое место. Хотя карты Тартарии показывают, у меня есть фильм «Речные системы», где действительно ситуация была другой, вот, по крайней мере, то, что сегодня называется Обью, была очень длинной рекой, и начиналась она на территории аж современного Китая, проходила через Катайское море, которое в реальном Китае было, это озеро Байкал, южная его часть, вытекала из Байкала туда, где вытекает сегодня Ангара, но только впадала она, шла немного по-другому, проходила Камбалык, Красноярск, и вот уходила в бассейн Оби. Вот это была очень большая река. Да, есть предание о том, что река изменила свое течение, и эти предания хорошо известны. Достаточно покопаться, найдете. Дальше. Сергей. Олег, очень интересна твоя гипотеза. Огромное уважение тебе за твои нестандартные взгляды. Ярослава. Олег, а ты НЛО видел? Я даже его снял. Есть у нас там в фильме НЛО пролетающее. Я думал, сейчас скажешь, я вот как раз про него и говорил, про что свой маленький самолетик. Я на нем даже летаю. А самое интересное, Алексей, нам попалась съемка на Кизинке, это очень интересная гора на Кавказе, вот там, где как раз НЛО наблюдают. И мы просто там ходили, исследовали ледяную пещеру Кизинки, там тоже комплекс, в котором вода производится. Это серьезная очень вещь, гора Кизинчи. И на заднем плане у меня пролетело НЛО. Мы ее, правда, пытались здесь, в каком-то из фильмов, мы пытались растянуть ее, не ускорить, а наоборот, замедлить. И не очень хорошо видно, конечно. А второй раз, то, что я наблюдал эти круги на полях, вот действительно много критики, когда все на уши подняли. А эта ситуация с кругами на полях, она вообще мою гипотезу. Я когда приехал, мне позвонил товарищ Армавира Сергей, он, этот космопоиск местный, армавирский, круги на полях, приезжайте. И вот мы приехали, подняли квадрокоптер, начали снимать эти круги. Действительно, загадка, серьезно. Потом фильм выбросили, было столько криков, мы там сами их сделали, там и все остальное. Но эти круги мою гипотезу трех лун показывают. То есть там Луна, Земля, вокруг нее три Луны и четыре кометы. И показано, что две Луны уже упали. Но вот с кометами только одна упала, еще четыре летают. Пускай летают, мы не против. Пускай летают. Так это же должно упасть. Ты знаешь, не должно, пускай летает. Не все самолеты падают, знаешь? не все кометы. Земель много. Земель много. Так что если должно упасть, пускай падает куда надо. Дальше. Виктор Яковлев. Каким образом эти обрывочные знания о прошлом могут помочь человечеству преодолевать вызовы современного мира? Ну, чтобы преодолевать вызовы современного мира, как бы назвать, Тут надо себя изначально осознать, кто мы. То есть фактически все знают, что большая часть родов на Земле, они себя осознают родами. Мы после утраты своего высшего, то есть любое общество национальное там, или родовое характеризуется национальной элитой, которая заинтересована. Мы остались сиротами. В 17-18 году была уничтожена наша аристократия. Там, и те, кто были меценаты, были плохие, были хорошие, были меценаты, но, по крайней мере, сливки национальной элиты у нас были. Сейчас у нас ее нету. То есть у нас вопрос, как в этом современном мире создать снова национальную элиту. Может быть, на других неаристократических принципах, так вот, как Сталин планировал это делать и все остальное. Для чего мы все, в принципе, и собираемся? Ну, разобщенность, туполобость некоторых, они опять не позволяют всем договориться. То есть, ну, это, скорее всего, процесс временный, если процесс запущен, когда-то он придет к какому-то логическому формированию. В каком виде, правда, пока непонятно. Ну, по крайней мере, вот действительно, что нужно сейчас делать, это объединять общее знание по ведизму, ну, существующему, прекращать эти разногласия. Хотя христиане до сих пор-то не прекратили, они постоянно там, то за канон ругаются, то за прочтение, то за язык. Ну, вот, чтобы спастись, надо сделать веру свою, донести ее до определенной форматизации, вовлечения людей, прийти в государство, потому что мы не можем пока ничего больше делать, и умные люди это понимают, прийти с этой верой и действительно, по крайней мере, ее как-то узаконить, добиться того же статуса, что у действующих у нас религии. Это да, это действительно серьезная работа, и не надо бегать орать и кричать, надо делать, объединяться. Действительно, если положить на это хотя бы одно поколение, те, кто успеет остаться в этот момент, может, это доделают. Но это уже больше политика. То есть я все-таки бы хотел веру своих предков видеть в государстве, как видеть наряду с мечетями, которых сейчас очень много строится, и говорит у нас главный мусульманин, что к 2025 году будет 30% мусульман у нас в стране жить, христиан, церкви там, и все остальное. Я бы хотел бы видеть ведические храмы среди них. Еще в своей жизни хотя бы. А может быть, даже в ближайшее время. Вот это вот одна из целей, конечно. Интеграция в это общество, которое есть. Можно уйти в лес, молиться там колодецу и ждать, когда придут опять при Петре Первом спалят твои хаты. Можно делать так. Пока не придут китайцы, этот лес не заберут, да? Угу. Понятно. Я с тобой согласен полностью. Пришло время объединяться. Вот программа «Разъединяй властву» себя показала. Прекрасно она нас разъединила. Замечательно нас уничтожает. Ну так пришло время противовеса «Объединяй, здравствуй». И вот хотите вы или не хотите, мы обречены либо на уничтожение, либо на объединение. Объединимся – выживем, выживем – победим. Если не объединимся, будем уничтожены. Поэтому вот Народно-славянское радио делает все возможное, чтобы не перетягивать дело на себя, давать возможность всем приходить, высказывать, искать общие точки соприкосновения, понимания, и чтобы наконец-то прекратилась вражда. Вражда всегда происходит между малыми детьми, которые не могут поделить единую машинку какую-то. Они все время по колесикам растаскивают, там, ломают и прочее, вместо того, чтобы собрать и на ней кататься и ездить. Вот давайте перестанем быть малыми детьми, которые сейчас вот очень в разных течениях религиозных себя проявляют. Наша культура более мощная. Она не подразумевает догм, она подразумевает ведание, знание, мудрость. Вот давайте будем мудрее, нежели чем те, кто себя там уничтожают. Ну, сколько можно? Давайте уже, все, хорош. Приходим, садимся за столик, разговариваем, общаемся, делаем выводы, переходим к самообеспечению, строим державу без каких-то там потрясений, революций. И когда нас становится много достаточно, тогда мы можем сказать: все, друзья, вот у нас своя, вот такое представление, своя культура, и мы просим нас уважать без каких-то там вот этих вот козюлек в нашу сторону. А так на сегодняшний день на самом деле как-то получается, как будто сектанты какие-то. Все по своим углам, как тараканы, разбежались, и оттуда сидят и языки показывают друг другу. А в это время нашу державу рушат, уничтожают, грабят. Ну сколько можно-то? Друзья, ну проявите вы здравомыслие. Идем дальше. Солнце тебе вопрос задает. Олег, здравствуй. Ты случайно не знаешь, откуда родом Толкин? Благодарю. Ой, вот это точно не помню. Я, может, и знаю, но сейчас не помню. Ну, так откройте справочник, прочитайте, доктор Толкин, откуда он родом. Идем дальше. Бажена Макс. Олег, а что за чудище морское в Крыму наблюдает? Слышали или думаете об этом? Что слышали или думаете об этом? Может, уже есть и объяснение какие-либо происхождения морского чудовища? Благодарю. Ну, по морскому чудовищу, это карадагский гад, так называемый, под Горожью. Действительно, Крым, если он, вот пещерный города Крыма, который мы видим на Чукоткале, там на высотах, там, на Мангупе, на высотах порядка там, 500-700 метров над уровнем моря, действительно идут у нас и под водой, и это хорошо дайверы засняли, показали, что пещерные города, то есть, действительно Крым затоплен был. Сколько там, то есть это не подземелье, это надземельные. То, что сейчас считается подземельями Крыма, это надземные помещения, мегалитические, там, уже там поздние античные подземные ходы. Но действительно подземелья в античный период были, и они были огромные. Вот предполагают, что под всем Крымом, да и везде, там под Москвой огромное мегалитическое озеро, там под Крымом очень много большущие реки. У всех практически земных рек есть намного больше подземный дублер. И в таких условиях, конечно, могли выжить динозавры. Но не динозавры, погибшие миллионы лет назад. У нас, извините, в античный период динозавры жили. Вот реально динозавры жили в античный период, какие-то виды. А этот мегалитический их вообще валом была это, динозавровая фауна там, и все остальное. То есть вполне могло выжить. Конечно же, условия жизни изменились. Вот как там мы спорили, а как птицы будут летать там при изменении воздуха. А птицы, оказывается, еще лучше при давлении в два раза больше. У птиц градиенты набора высоты в два раза больше, скорости меньше, но зато как стрекозы могут. То есть и под водой то же самое. То есть если давление над водой изменилось, насколько оно в воде изменилось? Ну, немного, конечно. Может быть, кстати, водные динозавры и больше всех и выжили в эту катастрофу. И в единичных вариантах они остались. Лохнесское чудовище, то есть озеро Лохнес тоже связано с большими подземными, как называть, проходами, реками. Также и карадагские чудовища может таким же быть. Но по нему какие информации есть? В принципе, есть наблюдения, зафиксированные в советское время, зафиксированные еще когда-то. Так что вполне может. Замечательно. Ну вот, все вопросы, реплики, комментарии мы озвучили, те, которые поступили на сайте Народного славянского радио, slavradio.org, и на нашем канале в YouTube, youtube.com/slavradio, slavradio – это мы там латиница, одним словом. И пришло время подводить итоги сегодняшней нашей малой экспедиции по твоему творчеству. Пожалуйста, подводи. Ну, что я могу сказать в заключение? Присоединяйтесь к экспедиции нашего канала, потому что действительно документы подделаны, выискивать информацию из, допустим, источников, которые дошли мифологических там и всех остальных источниках, тоже достаточно тяжело. Лучше всего ходить ногами, потому вот второй год мы устраиваем экспедиции и действительно ходим по Кавказу, по Крыму. Очень интересные, я думаю, в этом году будет к осени мы сейчас погружение в августе запланируем, а осенью все-таки мы поедем в Стамбул. Я уже съездил на разведку в Стамбул, посмотрел, что это кладезь, так как и Крым тоже особо не затронутый, уничтоженный, да, но следов масса. То есть планируем Турцию, планируем Грузию, Армению и Балканы, то есть исследуем Причерноморье. Может быть, потом поедем дальше. Но пока надо понять, вот действительно разобраться с ним. Потому что многие обижаются, что мы не ездим в Сибирь на Урал. Ну, во-первых, мы здесь живем и все знаем, а в Сибири я ничего не знаю и надеяться на проводников смысла никакого нету. И потому что то, что мы видим здесь, однозначно было в Сибири. Просто там это все разрушено. Ходить, вот Алексей, у него очень, Кунгуров, тяжелый момент в экспедиции, он действительно ходит по этим горам, ну, ничего толком не видит. Вот мы этот Барай, допустим, снимали эти мегалитические остатки скульптур там, и всех этих комплексов. Я же это на Кавказе понял, еще Мулдашова, послушав об этих городах богов мегалитических. Допустим, у нас мы на них стояли, ходили, Тюленские столбы видели на Кизинке, они у нас, пожалуйста, есть, не надо на Лену ехать, там То есть у нас все это сконцентрировано и видно. А он сейчас ходит по огромным пространствам, допустим, ну, это очень нужно делать, что он делает, он вот раз в 10 дней с чем-то встречается, там, или раз в 5 дней что-то видит интересное, а остальное у него все единообразная тайга. У нас концентрация больше, а вот в Турции она будет еще больше. И очень хочу я, конечно же, все-таки разобраться с Сасией, с Астраханским царством и с Османской империей. Сейчас пока начну с Османской империи, все-таки у меня не покидают смутные сомнения, что в первоначальный этап межпотопной цивилизации Османская империя и Астраханское царство это было одно и то же, и Персия туда же. Это все вот появление различных видов шиитов, современных суннитов, это все произошло внутри Астраханского царства. И сам же вопрос по Хазарскому каганату. Какие у нас следы есть по Хазарскому каганату? Это опять же Библия. То есть что такое Ветхий Завет? Библия это Ветхий и Новый Завет. Вот Ветхий Завет это что-то выдрано из первичных источников информации, что можно назвать даже, может быть, ведами. Там приведены истории, как нельзя делать в этом Ветхом Завете. Ну, приблизительно. И там вот есть книги Исфир и Иудиф, где вот как раз Артаксеркс, там Аман, убийство там, Амана там, и вот это вот Пурим, что празднуют, то есть когда персы, евреи убили персов. Да? То есть очень похоже на ситуацию революции 17-го года. И все-таки Хазарский генерат, скорее всего, это временное изменение политической власти как раз-таки в Астраханском царстве. Вот как-то так можно сказать. И вот это вот персидский, то есть получается Персия, то, что мы сегодня называем Персия, и, как его назвать, Нижняя Волга с Доном, это все входило в Асию. Вот что-то там такое произошло. Но надо копать дальше. То есть в таком формате. Потому всех призываю ходить пешком, снимать, что видите интересное. У всех есть сотовые телефоны, есть электронные почты. Единственное, прошу, не посылайте больше этих засыпанных этажей. То есть у меня где-то поступление идет информации от подписчиков. Раз в 5 минут мне приходит или вот такой вот текст прочитать. Я уже, конечно, сам не отвечаю, мне помогают, потому что я не в состоянии читать уже то, что посылают. Отбираю самое интересное. Но вот больше всего наблюдений люди просто тот стенку увидел, торчит из земли. Вот кто-то увидел. Ну, хотел бы, наверное, уже давно призвать всех, вот снимите, расскажите об этой стенке, я лучше вас выставлю на канале в виде фильма, и вы всем покажете, потому что мы уже все знаем, что города засыпаны, стенки. Потому кто снял что-то интересное, вот снимите, скажите словами, мы лучше вас опубликуем. Вот сейчас СИТ у нас будет опять заниматься новостями альтернативными, просто вас опубликуют. Хотите лицо покажите, хотите за кадром покажите. Это будет действительно интересно, и вы внесете лепту, потому что читать это ну, очень тяжко. И нельзя запрещать посылать, то есть не посылайте, это тоже нельзя делать. Как эту информацию обрабатывать? Мы все-таки же не телеканал. Хорошо, что я нахожусь на пенсии, то есть у меня... как бы называть, работы нету, работать негде. Я сижу, вот работаю здесь. У меня еще там два человека со мной работают. У меня есть время, но и то мне не хватает разбирать информацию. То есть мне надо систематизировать, заниматься тем, что я делаю. Многие уже пишут, а кто ему пишет текст? Да сами мы пишем, изучаем все самостоятельно. Это делаю вообще-то один я. Потому что у меня только фотошоп. И хожу еще в экспедиции. Просто... Еще спрашивают, кто у тебя спонсор, откуда деньжульки, да. Угу, часто спрашивают. Да, а что, деньжульки, он видно, и тут помог нам заработать, помог вылезти, люди помогли собрать экспедиции. То есть, ну, по крайней мере, это у многих людей такой вопрос, почему вы приемлете Баскова, у которого кучу денег, который поет какую-то херню или каких-нибудь вот этих вот в полутрусах прыгающих непонятных девочек там, с мальчиками, с защитным этим, как его называть. И не приемлете, что альтернативщики могут тоже зарабатывать. Люди занимаются работой. То есть больше вот пишут некоторые, а вы это для денег делаете. А вы что-нибудь сами делаете вообще без денег? Ну, пишешь, я кафельщик, вот там, я вот там, или такой-то, ну, положи мне кафель, ты не бесплатно. Нет, не положу. Ты же сам бесплатно ничего не делаешь. А мы действительно проводим свою работу, почему бы должны быть хуже, чем те же прыгающие певцы, которые нафиг никому не нужны. Почему бы не сделать нам? Тем более мы то, что мы зарабатываем, мы действительно катаемся, покупаем оборудование. Просто многие не представляют, сколько это время уходит на, допустим, съемку этого фильма. Ну, людям не объяснишь. В принципе, я пришел давно, я не гонюсь за подписчиками сейчас. То есть я удаляю, у меня сидит мой бывший сослуживец из кадров, он психолог серьезный, он сидит, отвечает на... Я расстраивался, я смотрю комментарии, там написано «ты» или «ты еще кто-нибудь там». Ну, зачем мне это надо? Я не хочу этого видеть вообще в жизни. Вот это вот отношение, это не тролли, понимаете? Тролли, да, есть там, иногда хохляния просыпается, то они под хохлянскими никами там писали, сейчас они под английскими пишут, да, там что-то они отрабатывают. Но тролли в основном это неудавшиеся альтернативщики, соседние каналы многие, мы повычисляли, уже знаю, и вот в таком формате. То есть вот они пишут гадости в основном. Потому мы их всех удаляем, и ну что делать, и диалога там не получается. Там их люди, как его называть, что-то присылали. Есть некоторые там суперумные, которые, есть люди с большим эгом, которые считают себя очень умными. Они пишут там, вы несете бред, и я там столько-то, ну, то есть человек не понимает, что написав мне, что я несу бред, он меня уже обидел. То есть ты где, человек, ты во дворе воспитывался или где? Ты откуда упал? Тебя что, в детском саду не били или в школе ты не дрался ни с кем? Там, ты кто такой, мне писать, что я несу бред? Напиши что-нибудь, покажи, что ты вообще сделал для этого. И потому мы и такие баним. Что, в принципе, ну, мне сейчас это не мешает. Раньше я расправился, я уже говорю, теперь мне 100 лет не нужны. То есть они пишут, что хотят, меня психолог их забанит, выгонит, накажет, надо еще приедет. Элементарно, за никами вычисляются элементарно по соцсетям. Понятно. Ты обещался разобраться с Османской империей. Дай слово, что сильно бить не будешь, когда будешь разбираться с этим самым Османским империем. А то как пойдешь разбираться. Ну, кто мои фильмы видел «Пост Стамбула», все поняли, что Османская империя, в ней жили те же самые, кто жил в Российской империи. И очень грустно во многом, вот идя по сегодняшней Москве и по Стамбулу, я понимаю, что я иду среди одинакового населения. Многие поняли, о чем я. Только там по-турецки разговаривают, а здесь еще по-русски. А люди одни и те же. Ну, понятно. Ты знаешь, вот когда мы говорим Турция, когда говорим османы, это все-таки немножечко разные люди. Ось – ман. Ман – это человек, мужчина. Это ось мужская, это ось тех мужчин, которые держали что-то в этом регионе. Это османы. А турки – это уже турки. Это немножечко разные. Турция – это революция Армада Турк. Олег, я просто призываю задуматься о слове «осман». И тогда все станет на свои места. То же самое, как и кайсаки, саки, казаки и прочее, прочее. Когда мы с этим разберемся совсем, мы поймем, что, по сути, это одна и та же ветвь наших предков, которые держали на себе вот это все Причерноморье, держали вот эти все степи, которые сейчас степи, горы Кавказа и много-много чего другое. Вот востока до запада, от севера до юга. И это все было единый народ, который разные историки из разных стран называют по-разному. И поэтому появились разные названия и якобы разные народы. Это была одна единая держава. Одна единая держава. Где были разные рода, но подчиненные одному мировоззрению. У кого там близкие рода между собой были. Вот отсюда и появились ось, маны, какие-то другие названия. А когда вот эти вот революции, которые ты стал говорить, упоминать, стали происходить, вот тут ты стала собака рыться, вот тут ты стали происходить подмены в большом количестве и вброс вот этих всяких там карточек каких-то, книжечек каких-то, писаний каких-то, которые вообще с нашей древностью никак не связаны. Свою просто древность, ну, не древность, а свои просто писания положили и сказали, вот так было всегда. А мы как дурачки уши развесили и сказали, своего ничего нет, все чужое. Так что низкий поклон всем изыскателям, даже если кто-то ошибается. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Поэтому и так же, как ты удаляешь, и так же мы иногда удаляем тех, которые взорвались, и начинают свои повествования с оскорблений. Друзья, здесь не обезьяны, чтобы задницами мериться, у кого краснее. Здесь не те, кто там громче рычит, тот и правее. Здесь человеки. Давайте по-человечески общаться. Пришли что-то рассказать? Рассказывайте. Чего вы других-то пытаетесь унизить? Чего там на кого-то бочку катите? Учитесь говорить по-человечески, к вам по-человечески будут относиться, тогда вас будут слушать. А не так, что вы меня баните, я хотел тут рассказать. Да ты с чего начал? Ты подошел, плюнул сначала в лицо кому-то, а потом начал что-то свое рассказывать. Да кому ты нахрен нужен с таким плевком? Получи тухлый помидор в свою сторону, иди отдыхай, утирайся. Ну, в общем-то, такая у нас позитивная беседа получилась сегодня. Ладно, желаю нашим радиослушателям, зрителям что-то полезное. И будем заканчивать. Всем желаю трезвости мышления. Не обращать внимания на различные догмы. Думайте всегда сами. Я свою гипотезу никому не навязываю и не призываю никаким действиям. Как мы все это делаем. Не распространяю никакую информацию, которую не хотят видеть, никаких новостей, так сказать, фейковых. Но мы все знаем, что история фактически действительно фальсифицирована. И хочется в ней рагу. Кто-то разбирается по-своему. Когда-нибудь мы к чему-то придем, но пока все очень далеки от истины. Мы смотрим на то, что есть, а как оно было по-настоящему, никто не знает. Даже те, которые написали суперкниги и там имеют кучу поклонников, это все похоже на секту. То есть многие пишут, а вы знаете, вот тот написал так, ну, читал я, ну, с чего он так написал, я так тоже могу написать что-нибудь. Но вопрос действительно, что нужна опора, чтобы действительно в себе разобраться и в нашем происхождении, надо работать. А всем желаю здравия. Присоединяйтесь к нашей экспедиции, вливайтесь, смотрите, ходите вместе с нами. Не ходите вместе с нами, ходите сами. К чему-то мы придем. Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас. Друзья, напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 6 июня 2019 года, четверг. Кто жил в Крыму до потопа, это тема сегодняшнего нашего эфира была. В виртуальной студии находился Олег Павлюченко, Алексей Орлов. Олег, низкий поклон тебе и твоим соратникам за столь интересные изыскания, тебе за столь интересный доклад, ответы интересные. Также благодарю всех наших радиослушателей и зрителей, кто писал свои вопросы у нас на сайте slavradio.org и на нашем канале в YouTube, youtube.com/slavradio. Очень здорово, все молодцы. Напоминаю, что новый сайт рассчитан на то, что вы можете приходить и от своей группы, от себя лично, и информировать людей о каких-то своих новых изысканиях, писать какие-то новые посты, выкладывать свои темы, видео и так далее. Приходите. Вот все мы, конечно, молодцы, когда порознь. Ну, здорово. Ну, вот такой канал замечательный, такой-сякой. Но когда в одном месте находятся ссылки на все эти каналы, проще найти, понимаете? Проще нас найти. Поэтому давайте уберем вот эти вот гордыни всякие, там распальцовки, и поймем, пришло время объединяться. Давайте вместе будем делать общее дело. Никто за нас и нас из этой грязи, из этой помойки не вытащит. Наше будущее в наших руках. Еще раз повторяю, мы обречены либо быть уничтожены, либо объединиться, здравствовать и дальше развиваться и делать добро. На сим я с вами прощаюсь. Желаю всем добра. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.